Я очень люблю эту песню, мы ее хорошо написали. Мы пили с товарищем Цоем из группы «Кино» несколько дней. Потом как-то поутру проснулись и поняли, что пора песню писать какую-нибудь. Вот получилось. Странно. Рыба уже был вне. Рыба очень Москву полюбил. Слишком. Постоянная прописка. Почти, он все время ездит сюда.